Шарль Перро. Красная шапочка. Жила-была одна милая маленькая девочка. Однажды мама шила ей красную шапочку. И вскоре все, даже мама и бабушка, стали звать девочку Красной шапочкой. Бабушка Красной шапочки жила на другой стороне леса, через который к ее домику вела длинная извилистая тропинка. Каждую неделю Красная шапочка вместе с матерью навещали бабушку и приносили ей корзинку с гостинцами. Бабушка очень любила свою прелестную внучку и каждый раз с нетерпением ожидала ее, сидя у окошка, и, едва завидев, радостно махала рукой. Но вот однажды бабушка заболела, и нужно было срочно отнести ей лекарство и корзинку с пирожками. Мама Красной шапочки была очень занята и не могла сама навестить бабушку. Тогда она отправила к ней Красную шапочку, предупредив, что в их краях водится серый злой волк. Красная шапочка послушно взяла корзинку и вышла из дома. Шагая по лесной дорожке, девочка любовалась очень красивыми цветами, слушала пение птиц. Вдруг она увидела спелую землянику и тут же бросилась собирать спелые сладкие ягоды. Она так увлеклась, что сама того не замечая, забрела в глубокую лесную чащу. «Здравствуй, девочка!» — услышала она вдруг за спиной. Красная шапочка обернулась и увидела лохматое, но выглядевшее вполне добродушно существо. «Ой, как вы меня напугали! А я уж думала, что вы и есть тот самый страшный волк!» «Хм, какой же я волк! Я всего лишь скромный лесной обитатель! А ты куда идешь с этой корзинкой?» «Я очень спешу к своей бабушке. Она заболела, и я должна отнести ей лекарства и пирожки». Волк, который задумал съесть девочку, начал расспрашивать ее о том, где живет бабушка, и как быстрее пройти к ее дому. Рассказав все волку, Красная шапочка отыскала тропинку и, боязливо оглядываясь по сторонам, зашагала дальше. А волк тем временем во весь дух побежал к домику бабушки через лес напрямик. Добежав до двери, он постучал 3 раза. Доверчивая старушка открыла дверь. Волк ворвался в домик, и прежде чем бабушка успела опомниться, вмиг проглотил ее. Потом он нацепил бабушкин чепчик, улегся на ее кровать и натянул по уши одеяло. Вскоре к домику подошла Красная шапочка и, ничего не подозревая, постучала в дверь. «Бабушка, это я, Красная шапочка. Я принесла тебе лекарства и пирожки». «Дверь открыта!» — прорычал хриплым голосом волк. Красная шапочка вошла в дом и, увидев бабушку, очень, очень удивилась. «Бабушка, какой у тебя грубый голос!» «Конечно, грубый, ведь я больна!» — прохрипел волк. «Подойди-ка поближе!» Красная шапочка поставила корзинку с гостинцами на пол и боязливо приблизилась. Уж очень странно выглядела сегодня бабушка. «Ой, бабушка, какие у тебя большие руки!» Волк поскорее спрятал лохматые лапы под одеяло. «Это чтобы покрепче обнять тебя, Красная шапочка. Подойди-ка поближе». «Но, бабушка, почему у тебя такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать тебя, Красная шапочка. Ну, сядь ко мне». «Ой, бабушка, почему у тебя такие большие глаза?» «Чтобы лучше видеть тебя, Красная шапочка». Нетерпеливо буркнул волк. «Ой, бабушка!» — закричала Красная шапочка, пятясь назад. «А почему у тебя такие большие зубы?» «Чтобы поскорее съесть тебя!» — прорычал волк, выскочив из-под перины, щелкнул зубами и проглотил девочку вместе с ее Красной шапочкой. Потом он улегся обратно в кровать и захрапел. К счастью, мимо проходили лесные охотники. Они уже издали заметили, что случилось что-то неладное. Двери домика были распахнуты настежь, и оттуда доносился громкий храп. Охотники подкрались к окну и увидели развалившегося на бабушкиной кровати волка со вздувшимся брюхом. Не раздумывая, смельчаки вбежали в дом, и один из них, выхватив из-за пояса охотничий нож, мгновенно распорол волку брюхо. А оттуда выскочила Красная шапочка, а за ней бабушка, живые и невредимые.